Глава 3. Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не виделся с ними уже годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уже очень опустился, ходил в дурном платье и прочее, что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Все это меня озадачило. Я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали. Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обеде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща, отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицером. Мусье Зверков был все время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо, и чем дальше, тем хуже. Однако же вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство – 200 душ. А так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк высшей степени. Но, однако ж, добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. При том же, как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, не сомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык. Я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо, на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое умное, и развязно офицерские приемы 40-х годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами. Он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эполет, и ждал их с нетерпением, и о том, как он поминутно будет выходить на дуэли. Помню, как я, всегда молчаливый, вдруг сцепился с Зверковым, когда он, толкуя раз свободное время с товарищами о будущей клубничке и разыгравшись, наконец, как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это право владельца, а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальям, вдвое наложит оброку. Наши хамы аплодировали. Я же сцепился, и вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявке так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, но был весел и дерзок, а потому отсмеялся, и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел. Смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы, а как-то так, шутя, мимоходом, смеясь. Я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг. Я не очень противился, потому что мне это польстило. Но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно-поручичьих успехах. О том, как он кутит. Потом пошли другие слухи. О том, как он успевает по службе. На улице он мне уже не кланялся. И я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок. Как-то отек, стал жиреть. Видно было, что к 30 годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то, уезжавшему наконец Зверкову, и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно, все три года водились с ним, хотя сами, внутренно, не считали себя с ним на равной ноге. Я уверен в этом. Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин из русских немцев. Маленький ростом, с обезьяньим лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще в низших классах. Подлый, дерзкий фанфаронишка, игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста с холодной физиономией, довольно честный, но преклоняющийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственником. И это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что. Обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно. «Что ж, коль по 7 рублей, — заговорил Трудолюбов, — нас трое, 21 рубь. Можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит». «Уж разумеется, коль мы же его приглашаем», — решил Симонов. «Неужели же вы думаете?» — заносчиво и с пылкостью вязался Ферфичкин. Точно нахал-лакей, хвастающий звездами своего генерала-барина. «Неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато от себя полдюжины выставит». «Ну, куда нам полдюжины?» — заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину. «Так, трое, Зверковым четверо, 21 рубль в отеле «Париж», завтра в 5 часов», — окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем. «Как же 21?» — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись. «Если считать со мной, так будет не 21, а 28 рублей». Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением. «Разве вы тоже хотите?» — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть. «Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ. И, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли». Заклокотал было я опять. «А где вас было искать?» — грубо ввязался Ферфичкин. «Вы всегда были не в ладах с Зверковым», — прибавил Трудолюбов, нахмурившись. Но я уж ухватился и не выпускал. «Мне кажется, об этом никто не вправе судить», — возразил я с дрожью в голосе. «Точно и бог знает, что случилось. Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах». «Ну, кто вас поймет? Возвышенности-то эти», — усмехнулся Трудолюбов. «Вас запишут», — решил, обращаясь ко мне Симонов. «Завтра в 5 часов. В отеле «Париж». Не ошибетесь». «Деньги-то», — начал было Ферфичкин вполголоса, кивая на меня Симонову. Но осекся, потому что даже Симонов сконфузился. «Довольно», — сказал Трудолюбов, вставая. «Если ему так уж очень захотелось, пусть придет». «Да ведь у нас кружок свой, приятельский», — злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. «Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим». Они ушли. Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился. Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал. Да, так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь?» «Я это, чтоб верно знать», — пробормотал он, сконфузившись. Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову 15 рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда. «Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда. И мне очень досадно, что я забыл». «Хорошо, хорошо, все равно. Расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только чтоб знать. Вы, пожалуйста...» Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильно топать. «Я вас не задерживаю ли?» — спросил я после двухминутного молчания. «О, нет!» — встрепенулся он вдруг. «То есть, по правде, да. Видите ли, мне еще бы надо зайти, тут недалеко», — прибавил он каким-то извиняющимся голосом и отчасти стыдясь. «Ах, боже мой, что же вы не скажете?» — вскрикнул я, схватив фуражку с удивленно, впрочем, развязанным видом, бог знает откуда налетевшим. «Это ведь недалеко, тут два шага», — повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел. «Так завтра в 5 часов ровно», — крикнул он мне на лестницу. Очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве. «Ведь дернуло же выскочить», — скрежетал я зубами, шагая по улице. «И этому подлецу, поросенку Зверкову! Разумеется, не надо ехать. Разумеется, наплевать. Что я, связан, что ли? Завтра же уведомлю Симонова по городской почте». Но потому-то я и бесился, что, наверное, знал, что поеду, что нарочно поеду. И чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду. И даже препятствие положительное было не ехать. Денег не было. Всего-навсего лежало у меня 9 рублей. Но из них 7 надо было отдать завтра же месячного жалования Аполлону, моему слуге, который жил у меня на 7 рублей на своих харчах. Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой каналии, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю. Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду. В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Не мудрено. Весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни. Я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и от которых с тех пор не имел никакого понятия. Сунули сиротливо, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить. Я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой, а между тем, какие глупые у них самих были лица. В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Через несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в 16 лет я угрюмо на них дивился. Меня уже и тогда изумляла мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Неоскорбленное тщеславие подбивало меня к тому. И ради бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями, что я только мечтал, а они уже и тогда действительную жизнь понимали. Ничего они не понимали, никакой действительной жизни. И клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум. В 16 лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности. Разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них, даже из-за разврата. Но непривлекательна была в них даже и свежесть, и проявлялась в каком-то ерничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения. Но я уже не жаловал их любви. Напротив, я постоянно жаждал их унижения. Чтоб избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которые они не могли читать, и понимал такие вещи, не входившие в состав нашего специального курса, о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись. Тем более, что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал. С летами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал было начать сближаться с иными. Но всегда это сближение выходило неестественно. И так, само собой, и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе. Я хотел неограниченно властвовать над его душой. Я хотел вселить в него презрение к окружающей его среде. Я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой. Я доводил его до слез, до судорог. Он был наивная и отдающаяся душа. Но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя. Точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить. Мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его посыпать. И черт знает зачем после того я потащился к этому Симонову. Утром я рано схватился с постели. Скочил с волнением. Точно все это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки, что ли. Но мне всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы малейшем событии, все казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни. Я, впрочем, отправился в должность по обыкновенному, но улизнул домой 2 часами раньше, чтоб приготовиться. Главное, думал я, надо приехать не первым, а то подумают, что я уж очень обрадовался. Но таких главных вещей были тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги. Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их 2 раза в день, находя, что это непорядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтоб он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что все старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Вицмундир, пожалуй, был исправен. Но не вицмундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке, было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня 9/10 собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. Но теперь недодуманье. Теперь наступает действительность. Думал я и падал духом. Знал я тоже отлично, тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю. Но что же было делать? Совладать я с собой уже не мог. И меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот подлец Зверков. С каким тупым, ничем не отразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудолюбов. Как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтобы подслужиться Зверкову. Как отлично поймет про себя все это Симонов. И как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия. И главное, как все это будет мизерно, нелитературно, обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать. Но это-то уж было больше всего невозможно. Уж когда меня начинало тянуть, так я уж и так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом. А, что, струсил? Струсил действительности, струсил. Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой шушере, что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того, в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх. Победить, увлечь, заставить их полюбить себя. Но хоть за возвышенность мыслей и несомненное остроумие. Они бросят Зверкова. Он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться. А я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на «ты». Но что всего более злее и обиднее для меня, это что я тогда же знал, знал вполне и наверно, что ничего мне этого в сущности не надо, что в сущности я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать, и что за весь-то результат, если б только я и достиг его, я сам, первый, гроша бы не дал. О, как я молил Бога, чтоб уж прошел поскорее этот день. В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега. Наконец, на моих дрянных стенных часишках прошипело 5. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, который еще с утра все ждал от меня выдачи жалования, но по гордости своей не хотел заговорить первый, скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к отелю «Париж».